Если бы об этом прознали массы, он бы почувствовал себя очень неловко. Но поскольку контракт уже был подписан, Тянь Гуанмин не мог пойти против него. Это святая земля духовных иллюзий. Тянь Гуанмин огляделся и нашел местность немного знакомой. Разве это место не принадлежало святой земле духовных иллюзий? Ветер трепал рубашку Ли Синьдао, но он даже не пошевелился и спокойно сказал: «Все это теперь принадлежат банку вселенной. Какая святая земля духовных иллюзий? Ее уже больше не существует». Ли Синьдао заложил руки за спину. «Святая земля духовных иллюзий больше не существует?» Глаза Тянь Гуанмина широко раскрылись, и он недоверчиво посмотрел на него. «Святая земля духовных иллюзий владела небесным артефактом, так почему же она перестала существовать?» С любопытством спросил Тянь Гуанмин. «Этот небесный артефакт принадлежал банку вселенной. 10 000 лет назад лидер этой секты подписал контракт на заимствование кисти небесного императора, но он решил не возвращать ее. Поэтому я пришел и собрал долги». С этими словами Ли Синьдао вошел в главный зал. Тянь Гуанмин последовал за ним. Его сердце было наполнено шоком. Святая земля духовных иллюзий прекратила свое существование из-за такой мелочи. Все это казалось нереальным. Что это за место такое, банк вселенной? Он действительно был настолько страшным? «Я могу что-нибудь для вас сделать?» — спросил Тянь Гуанмин у Ли Синьдао. Ли Синьдао задумался. «Пока ничего. Просто вернись в город Белого Императора и прорвись на следующую стадию. Если ты сумеешь прорваться, то сможешь оказать мне небольшую помощь». Тянь Гуанмин сказал странным тоном. «Если я вернусь и потрачу 14 лет на прорыв, то разве я не стану опять свободным человеком? Мне все равно. На самом деле для тебя 14 лет рабства – это не оскорбление, а возможность. Насколько велики 9 небес и 10 земель, банк вселенной нуждается в помощниках. И если ты не сможешь воспользоваться этим шансом и не станешь драконом, то именно ты будешь тем человеком, который потеряет самую большую возможность в своей жизни», — сказал Ли Синьдао нейтральным тоном. Глава 18. Слияние талантов. Отослав Тянь Гуанмина, Ли Синьдао вернулся обратно в банк вселенной. Вспомнив Тянь Гуанмина, который выглядел как дурак, Ли Синьдао почувствовал себя по-настоящему удивленным. Если лягушка не будет прыгать, она никогда не узнает, насколько широка была эта земля. Ли Синьдао решил отпустить Гуанмина, чтобы тот прорвался прямо сейчас. Если бы он был умен, то сразу же бросился бы обратно, как только прорвался. Ли Синьдао, который снова вернулся в банк вселенной, посмотрел на седьмую. «Кто-нибудь приходил?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Пока нет, только 2 из 10 часов нашли клиентов. Остальные 8 часов все еще бродят в поисках подходящих людей». Седьмая покачала головой. «Во всяком случае, нам некуда спешить, да и у нас осталось только несколько сотен тысяч божественных духовных источников. Я отдал небесный артефакт Чжоу Тиньюю, и если кто-то придет поторговать, придется как-то выкручиваться», — сказал Ли Синьдао. «Вообще часы находили людей, основываясь на том, что находилось во владении у банка вселенной. По сути, они находили людей, которым не хватало определенного предмета, который в данный момент пылился в банке вселенной. Существовало множество культиваторов, которым не хватало божественных духовных источников, но среди них было очень мало тех, кто мог предложить что-то в обмен, из-за чего скорость нахождения нужных людей была немного низкой». Ли Синьдао не спешил и решил сосредоточиться на таланте, который он только что получил. «Талант пророка». Седьмая сказала, что это редкий талант, о котором даже мечтать было вредно. Больше всего Ли Синьдао сейчас не хватало таланта. Ему было уже 18 лет, и в настоящее время он был обычным смертным. Ли Синьдао раньше был рабом, и у него не было никаких ресурсов или каких-либо методов культивирования, и именно по этой причине он не мог культивировать. За те 3 месяца, что Ли Синьдао существовал в этом мире, он успел изучить одну технику, и сейчас, когда у него появились ресурсы, он все равно не смог стать культиватором. «Только честно, насколько плох мой талант?» — спросил Ли Синьдао седьмую. «Честно?» — у седьмой появилось немного неловкое выражение на ее красивом лице. Ли Синьдао кивнул головой. «Я хочу услышать правду. Любой встречный нищий на улице будет иметь талант, который будет превосходить талант хозяина», — сказала седьмая. Ли Синьдао стало трудно дышать. «Ах, какие болезненные слова! Мне нужно улучшить свой талант». Ли Синьдао был настроен решительно. Если он не улучшит свой талант, то останется мусором на всю оставшуюся жизнь. Даже если он и был владельцем банка вселенной, В реальном мире он все равно был бы мусором, и Лисиньдао не мог с этим смириться. Седьмая улыбнулась. «Хозяин, ты знаешь, почему я попросила тебя выкупить этот талант?» «Почему?» – спросил Лисиньдао. Седьмая мягко улыбнулась и сказала. «Все из-за того, что я могу помочь тебе изменить твой паршивый талант. И не только это, я также смогу активировать талант пророка». Лисиньдао радостно сказал. «Ты можешь активировать таланты?» Обычно талант человека ожидал своего часа и активировался только при особых обстоятельствах. Из-за этого в мире существовало много простых людей, которые так и не активировали свои таланты. И только на грани смерти многие понимали, что если бы работали в течение некоторого времени на пределе своих сил, сейчас, на пороге своей кончины, не сожалели бы, а все еще жили счастливой, долгой жизнью. Только абсолютное меньшинство могло сохранить свое истинное «я» и сосредоточиться на культивировании, и именно такие культиваторы в конечном итоге становились могущественными личностями. Таких людей называли гениями. Существовало множество культиваторов с золотой ложкой во рту, они существовали в каждом поколении, и их на самом деле было очень много. Но в конце концов из них в конечном итоге набиралась лишь горстка гениев. «Я – дух банка Вселенной, но я также и реальный человек, у меня есть свои эмоции и способности. Кроме того, я отличаюсь от других людей только тем, что не могу покинуть банк Вселенной. Итак, хочет ли хозяин, чтобы я объединила два таланта?» Седьмая улыбнулась. Лисиньдао посмотрел на красивое лицо седьмой и кивнул. «Садись», — сказала седьмая. «Закрой глаза». Лисиньдао последовал ее указаниям. «Очисти свой разум». Лисиньдао очистил свой ум. «Забудь обо всем». Лисиньдао перестал думать о чем-либо. Седьмая достала из нефритовой шкатулки талант Чжоу Тиньюэ и медленно вытащила талант Лисиньдао из его тела. Это был первый шаг. Теперь же предстояло слияние двух талантов. Если бы талант пророка был запихнут внутрь насильственно, тело Лисиньдао начало бы отвергать его, и в конечном итоге это все привело бы к смерти. В мгновение ока прошло 3 дня. В течение этих 3 дней Лисиньдао прятался в банке Вселенной и ни о чем не беспокоился. Но в реальном мире в то же время бушевала буря. Во-первых, святая земля духовных иллюзий была насильственно распущена. Она потеряла свой небесный артефакт, кисть небесного императора, а также прошлого лидера секты, Ло Шуя, и нынешнего лидера секты, Фэн Ло, причем они оба умерли ужасной смертью. Причем святая земля духовных иллюзий была уничтожена смертным, который вообще не был культиватором. Ушедшие ученики в итоге разделились и основали множество мелких сект. И так как у новых сект не было своих территорий, они начали атаковать другие секты. Внезапное исчезновение древней святой земли привело к созданию множества мелких сект, но никто не осмеливался найти Лисиньдао и отомстить ему. Кисть небесного императора была слишком сильной и напугала многих людей до смерти. Ни у кого, от учеников до старейшин, не хватало мужества что-либо предпринять. Долгий период мира и процветания уничтожил всю горячую кровь в святой земле духовных иллюзий. В течение этих нескольких дней секта Тиньдао также не была спокойной. Ребенок на стадии преследования Дао откуда-то достал небесные артефакты и начал мстить секте Тиньдао и даже сказал, что обязательно убьет сына лидера секты, Мингту. Это разозлило лидера секты Тиньдао, и он решил лично разобраться с этим вопросом. В городе Белого Императора Тянь Гуанмин смог прорваться на следующую стадию культивирования. На 3-й день после возвращения он сжег 500 тысяч божественных духовных источников и использовал их энергию для прорыва на следующую стадию. Царство небесной сущности наконец-то достигнуто, тело Тянь Гуанмина преобразилось, его седые волосы изменились, став темно-черными, его дряблая кожа стала эластичной и упругой. Теперь ему осталось жить еще 1000 лет. Путь культиватора начинается с царства основания, после которого идет царство вознесения, колеса жизни, преследование Дао, нирваны, пустоты, святого господа и небесной сущности. Культиваторы царства святого господа обычно являлись лидерами секты в земле Дали. Тянь Гуанмин же находился в этом царстве всего несколько дней назад. В дополнение к властным техникам, по которым он культивировал, он мог сражаться 1 против 10, и именно из-за этого его назвали Белым Императором. Но даже такой сильный человек, как он, не мог биться с кем-то из царства небесной сущности. Но теперь Тянь Гуанмин, наконец, достиг этого царства и исполнил свое давнее желание. Хонг, как раз в тот момент, когда Тянь Гуанмин спокойно себе отдыхал, у входа в секту Тиньдао возникла страшная аура, из-за чего Тянь Гуанмин нахмурился. «Это сила небесного артефакта». Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось. Он не ожидал, что Чжоу Тянью так быстро доберется до секты Тиньдао. «Я хочу увидеть силу небесного артефакта». Тянь Гуанмин глубоко вздохнул и сразу же направился в секту Тиньдао. Глава 19. Сила небесного артефакта секты Тиньдао являлась высшей силой в земле Дали. Эта секта была намного сильнее некоторых древних святых земель. По сравнению с сектой Тиньдао, святая земля духовных иллюзий являлась муравьем. Святая земля духовных иллюзий имела более 10 тысяч учеников и существовала более 100 тысяч лет, занимала более 1000 гор и имела многочисленные ресурсы. Секта Тиньдао имела несколько сотен тысяч учеников и существовала уже более 1 000 000 лет, причем она занимала множество секретных областей. Она также имела некоторую связь с небесным миром и имела связь с 9 небесами и 10 землями. И именно по этой причине ученики секты Тиньдао вели себя так властно. Так что секта Тиньдао даже не думала, что однажды кто-то нападет на нее и оскорбит у главных врат. Обычно это они делали все это. Когда Чжоу Тянью принес с собой небесный артефакт, кисть небесного императора, он даже не пытался подавить ненависть в своих глазах. Отомстить за родителей, отомстить за семью, отомстить за брата и сестру, за девушку, с которой он прошел огонь и воду. Вся его жизнь была разрушена сектой Тиньдао. Чжоу Тянью даже хотел вступить на путь демона, чтобы получить силу. К счастью, Банк Вселенной дал ему шанс, иначе бы он давно сошел с ума. «Сегодня я, Чжоу Тянью, прибыл сюда, чтобы потребовать свой долг крови». Глаза Чжоу Тянью покраснели, когда он шагнул в сторону секты Тиньдао. В то же время его аура стала более кровожадной. Хотя он был только в царстве преследования Дао, он продал свой талант в обмен на силу небесного артефакта. И он был уверен в этом небесном артефакте. Хонг. Кисть небесного императора выплыла перед ним, и ее нефритоподобное тело ярко засияло, из-за чего привлекла всеобщее внимание. В следующее мгновение кисть небесного императора слегка коснулась неба, и появилось слово. Взрыв-бум. Горы вокруг секты Тиньдао рухнули. Перед глазами Чжоу Тянью развернулась серия фейерверков. Кто тут настолько дерзкий, раз смеет вести себя столь высокомерно в моей секте Тиньдао? Кто хочет умереть? Я уже давно не показывал свою силу, и кто-то действительно осмелился прийти сюда, чтобы найти неприятности, нелепо. Кто бы это ни был, мудрец праведного пути или император демонов, ты умрешь сегодня. Ученики секты Тиньдао, закройте область, чтобы этот человек не смог сбежать. Все быстро исполнили приказ лидера секты, будучи переполненными яростью и гневом. Когда секту Тиньдао так унижали, враг достиг их ворот и даже разрушил их горы, его нужно было уничтожить. Когда Чжоу Тянью услышал эти слова, он издевательски улыбнулся и сказал: «Я не думал о бегстве. В этом мире разум – самая важная вещь, и я прибыл сюда, чтобы поговорить со всеми вами. Я не обижал тебя, но ты вырезал всю мою семью и изнасиловал мою невесту. Даже если я умру, он заплатит за все сполна». Старейшины и ученики секты Тиньдао собрались вокруг, но Чжоу Тянью ничего не боялся. Он вышел и встал посередине площади секты Тиньдао. «Мингту, выходи!» – холодно сказал Чжоу Тянью. «Какой смелый! Ты имеешь право говорить имя старшего брата в таком ключе?» – сказал один из учеников. Чжоу Тянью посмотрел на него, но его глаза были спокойны и невозмутимы. «Раз ты защищаешь Мингту, значит ты – его сообщник. Раз ты его сообщник, ты должен умереть». Кисть небесного императора двинулась и начертила слово «смерть». В тот же миг этот ученик умер. Никаких признаков атак, этот ученик просто в один момент взял и упал. Ученики секты Тиньдао пришли в ужас. Они не могли понять, что произошло. Люди, которые сегодня будут защищать Мингту, умрут. «Я убью их всех до единого», — прокричал Чжоу Тянью. «Мингту, оставшийся человек из семьи Чжоу, пришел сюда, чтобы убить тебя. Моя секта Тиньдао не нуждается в таком отвратительном собеседнике», — ответил старый и холодный голос. Тут же огромная свирепая ладонь начала падать на Чжоу Тянью. Взрыв. Многие старейшины секты Тиньдао холодно смотрели на этот удар. Все они чувствовали, что Чжоу Тянью, который был только в царстве преследования Дао, определенно превратится в лепешку. Однако Тянь Гуанмин так не думал. Он стоял на вершине горы, и его глаза были действительно холодными. Вероятно, он был единственным человеком, который знал, что это был за небесный артефакт. Лидер секты Тиньдао лично атаковал этого парня. Он, видимо, хотел защитить своего сына. Это заставило Тянь Гуанмина холодно рассмеяться. «Вот и пришел конец твоего убого воспитанного сына. Ты заставил его ничего не бояться в этом мире. Какая досада. Секта Тиньдао имеет слишком много таких людей поколение за поколением. С каждым годом все становилось только хуже. Если бы не поддержка из тени, то эта секта была бы давно уже уничтожена». Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. У него не было детей, поэтому он мог говорить все, что только захочет. Грехи Мингту будут полностью искуплены сектой Тиньдао. Он должен был умереть. Если бы Тянь Гуанмин был лидером секты Тиньдао, он уже давно бы приказал казнить Мингту. Но, к несчастью, лидером секты являлся отец Мингту, и он решил оставить Мингту в живых и попытался убить Чжоу Тиньюя. «Ты заслуживаешь смерти». Взгляд Чжоу Тиньюя приобрел оттенок безумия. Он хотел убить только одного человека, но лидер секты на самом деле ударил его, не сказав ни слова. «Раз ты не хочешь выслушать меня, то пусть кисть небесного императора тебя урезонит». Чжоу Тиньюй холодно рассмеялся. «Убей его», — приказал Чжоу Тиньюй. Кисть небесного императора раздулась. Ее тело выросло до 100 метров, и она написала в воздухе несколько слов. «Неудержимый гром». В тот момент, когда были написаны эти слова, цвет неба изменился, собралось множество облаков, и вскоре темные тучи полностью закрыли некогда синее небо. Взрыв. Множество молний обрушилось вниз, уничтожив считанное мгновение ладонь лидера секты Тиньдао. Это заставило многих старейшин смотреть на происходящее с широко открытыми ртами. Что это за артефакт? Он написал несколько слов и смог вызвать такое огромное бедствие. Это что, небесный артефакт? Догадался старейшина. Небесный артефакт. Это действительно небесный артефакт. Почему небесный артефакт слушает ребенка царства преследования Дао? Если это не небесный артефакт, то как он может быть таким сильным? Тянь Гуанмин смотрел за хорошим шоу и улыбался. Он любил наблюдать за тем, как хороший парень унижал злодеев и одерживал верх. Может быть, ты когда-нибудь поймешь, какую большую проблему доставил тебе твой сын. С помощью всего лишь твоего небольшого культивирования ты вообще не сможешь ничего сделать ему. Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. Он решил не вмешиваться и просто насладиться хорошим шоу. Лидер секты Тиньдао, который находился в облаках, вообще не беспокоился о Чжоу Тиньюе. Он обращался с ним как с муравьем, которого можно было запросто раздавить. Но кто бы мог подумать, что этот муравей укусит его. Хотя он и не был ранен, он потерял свое лицо. Тут же лидер секты Тиньдао вышел вперед, в мгновение ока преодолев 300 миль. Он хотел разрезать Чжоу Тиньюя на 8 частей. Но в этот момент кисть небесного императора снова продемонстрировала свою силу. Она написала в воздухе какое-то слово. Разрез. Острое свечение меча появилось в небе. Это свечение заставило выражение лица лидера секты Тиньдао измениться, и он попытался заблокировать этот удар. Однако это было бесполезно, так как его тело спустя мгновение было разрезано на множество кусков. Лидер секты Тиньдао был убит меньше чем за секунду. Глава 20. Выход Тянь Гуанмина. Атака кисти небесного императора мгновенно убила лидера секты Тиньдао. Даже если все и догадывались, что эта кисть – небесный артефакт, никто не ожидал того, что она будет настолько сильна, что сможет мгновенно убить лидера секты Тиньдао. Лидер секты Тиньдао находился в царстве святого господа. Даже если он и не был сильнейшим в своем царстве, он не должен был быть убит парнем царства преследования Дао так просто, верно? Даже если этот парниша держал в руках небесный артефакт, мог ли культиватор царства преследования Дао использовать небесный артефакт? И обычно сила артефакта зависела от силы пользователя. Культиватор царства преследования Дао, вероятно, не смог бы даже поднять небесный артефакт, не говоря уже об убийстве эксперта уровня святого господа. Все из секты Тиньдао пришли в замешательство. Даже Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он, конечно, думал, что лидер секты будет убит, но не так быстро. Это убийство было слишком быстрым, верно? Можно ли использовать небесный артефакт на таком уровне культивации? Пробормотал Тянь Гуанмин. Чжоу Тиньюю не волновало то, что все сейчас были ошеломлены. Когда он увидел, что кисть небесного императора мгновенно убила лидера секты Тяндао, он рассмеялся. «Отец, мать, брат, сестра, ваш дух на небесах может отдохнуть. Сегодня я обязательно отомщу за вас всех и заставлю его заплатить за то, что он сделал». После этого Чжоу Тиньюй в ярости завопил. Ярость, которую он подавлял в глубине своего сердца, наконец-то вырвалась наружу. «Кто ты?» Между нами нет вражды, так почему ты принес небесный артефакт и вызываешь проблемы в нашей секте Тиньдао?» — спросил старейшина секты Тиньдао. Он не осмеливался недооценивать Чжоу Тяньюя, у которого был небесный артефакт. «Никакой вражды», — Чжоу Тяньюй рассмеялся, и его взгляд стал холодным. «Ты должен спросить своего молодого господина Мингту, знает ли он меня», — холодно сказал Чжоу Тяньюй. «Мингту». Выражение лица старейшины изменилось. Он сразу же подумал о высокомерном характере Мингту. Он обернулся и крикнул: «Приведите сюда Мингту». Лидер их секты уже был мертв, так что никто не стал бы защищать Мингту. Атмосфера во всей секте Тиньдао стала немного другой. Мгновение спустя Мингту вскрикнул, так как кто-то потащил его. «Пен». Мингту швырнули на площадь. Когда он увидел Чжоу Тяньюя, он пришел в ужас. Его ноги подкосились, и он чуть не упал. Когда Чжоу Тяньюй увидел Мингту, энергия в его теле пришла в неистовство. Этот человек уничтожил его семью. Этот человек изнасиловал его невесту. Этот человек заставил его отказаться от всего и вся ради мести. Чжоу Тяньюй стиснул зубы и спросил: «Мингту, ты узнаешь меня?» Мингту посмотрел в глаза Чжоу Тяньюя. Он видел, что тот хочет проглотить его живьем и разорвать его на части. Он испугался и сказал: «Чжоу Тяньюй, мне жаль твою семью. Я могу компенсировать эту трагедию техниками, божественными духовными источниками и красавицами, но, пожалуйста, не убивай меня». Мингту был свидетелем смерти его отца, так что у него не осталось мужества сражаться или даже поспорить с Чжоу Тяньюем. Он хотел собрать все свое имущество и передать его Чжоу Тяньюю в обмен на шанс выжить. «У меня было все, но ты все разрушил. Теперь у меня ничего нет. Можешь ли ты вернуть девушку, которую я любил?» — взревел Чжоу Тяньюй. Мингту был настолько ошеломлен, что упал на землю. Чжоу Тяньюй выглядел так же, как и призрак, который выбрался из ада и хотел забрать его жизнь. «Великий мастер, спаси меня», — взмолился Мингту, глядя на старейшину. Старец вздохнул и сказал: «Друг, Мингту уже заплатил сполна, ты убил его отца, можешь ли ты отпустить его? Почему ты ему помогаешь?» — холодно спросил Чжоу Тяньюй. Старец с горечью сказал: «В конце концов, он мой ученик. Только из-за поддержки таких старейшин он стал таким высокомерным и смелым. Если бы не ты, он не уничтожил бы мою семью и не изнасиловал мою невесту. Сегодня ты даже осмеливаешься говорить такие смелые слова. Он совершил ошибку, и ты тоже виноват в этом. Умри!» — прокричал Чжоу Тяньюй. Он больше не мог сдерживать свою ярость. Донг! Кисть небесного императора начертила гигантское слово «Смерть» в воздухе. Старец умер так же быстро, как и лидер секты. Мингту был ошеломлен, а его глаза были полны отчаяния. Двое его защитников погибли. Кто его спасет? Другие старейшины секты Тиньдао чувствовали, что это дело было действительно проблематичным. Они уставились на Чжоу Тяньюя, но ничего не могли ему сделать. Сила небесного артефакта. Его основные небесные печати были открыты. Вот почему он так силен. Если его не остановит действительно сильный человек, мы ничего не сможем ему поделать. Старейшина нахмурился. Сила кисти небесного императора была слишком велика. «Позовите великого старейшину», — тут же сказал старейшина. Но в тот момент, когда он это сказал, прямо перед Чжоу Тяньюем появился старик. Он посмотрел на кисть небесного императора и кивнул, как будто ничего серьезного сейчас не произошло. «Друг, так как все лидеры секты Тиньдао были убиты, я приношу вам свои извинения от имени секты Тиньдао». Старик почтительно поклонился. Старейшины секты Тиньдао не произнесли ни слова. «В семье Чжоу жило более 140 человек, в семье моей невесты – дюжина. Все они умерли из-за ученика вашей секты. Может ли простое извинение стереть смерть стольких ни в чем невинных людей?» Чжоу Тяньюй холодно рассмеялся. Старейшины секты Тиньдао в ярости уставились на Чжоу Тяньюя. Они чувствовали, что это было слишком. Великий старейшина был человеком, близким к уровню святого господа, но этот парень действительно не принял извинения от такой фигуры. Неужели ты действительно думаешь, что из-за небесного артефакта ты можешь делать все, что захочешь? Мы передадим тебе всех, кто связан с Мингту, чтобы ты с ними расправился, — громко сказал Тянь Гуанмин. Великий старейшина посмотрел на Тянь Гуанмина и нахмурился. Но взглянув на кисть небесного императора еще раз, которая уже собиралась начертить слово, он подавил свой гнев и кивнул. «Друг, Мингту уничтожил твою семью, так что теперь ты можешь уничтожить всю его семью. Я передам всех, кто связан с ним кровными узами, включая тех учеников, которые помогали ему, — сказал великий старейшина. Чжоу Тяньюй холодно рассмеялся. «Ладно, я жду. Тянь Гуанмин, не пытайся обмануть меня». Тянь Гуанмин покачал головой и сказал: «Мне незачем обманывать тебя. Они узнали друг друга и, естественно, не могли обмануть друг друга». Тянь Гуанмин знал, кому принадлежала кисть небесного императора, и он также знал, как сильно Чжоу Тяньюй хотел отомстить. Он также знал, насколько ужасен был банк вселенной, и именно поэтому он вышел в свет после смерти лидера секты. Великий старейшина посмотрел на Тянь Гуанмина и сказал: «Белый император, ты прорвался?» Белый император, Тянь Гуанмин, поднялся на уровень небесной сущности, на уровень ныне покойного лидера секты, а с его ужасающими техниками и знаниями он сразу же смог стабилизироваться на этом уровне. Было ли это благословением или проклятием для секты Тиньдао? Глава 21. Конец мести. Сколько бы Мингту ни сопротивлялся, он не мог ничего сделать против старейшин. Его отец был убит, и его учитель также умер от удара кисти небесного императора. Не осталось человека, который мог бы ему помочь. Люди, над которыми издевался Мингту, хотели отомстить. Если бы Чжоу Тянью не решился заключить сделку с банком вселенной, рано или поздно нашелся бы какой-нибудь переполненный гневом гений, который сделал бы то же самое. Вскоре все представители семьи Мингту были найдены. 180 человек были приведены на площадь секты Тиньдао. Кто-то кричал, кто-то умолял, кто-то был полон отчаяния, кто-то ненависти. Но старейшины секты Тиньдао, ученики и великие старейшины не двигались. Их лица были холодны, как лед, и они не сказали ни единого слова. Когда Мингту увидел это, его сердце похолодело. «Мой отец, лидер секты Тиньдао, хотя он не сделал ничего удивительного для секты Тиньдао, он старался изо всех сил, усердно работал и внес большой вклад». Мингту в ярости огляделся. Он опустился на колени, и слезы потекли по его щекам. Он действительно сожалел о случившемся. «Я не прошу вас всех спасти меня, я просто прошу вас, чтобы секта оставила потомка семьи Мингту», — воскликнул Мингту. Но никто не осмелился произнести и слова в присутствии кисти небесного императора. «Что бы ты ни сказал, сегодня слова ничего не изменит», — Чжоу Тяньюй холодно рассмеялся. Он не хотел убивать Мингту прямо сейчас, он хотел для начала хорошенько поиздеваться над ним. «Я не стану умолять вас, так как знаю, что сегодня точно умру. В прошлом я полагался на силу моего отца и учителя, чтобы действовать высокомерно, и я сделал много неправильных вещей, так что я заслуживаю смерти», — воскликнул Мингту и начал рассказывать о своих делах и сожалениях. «Это действительно тот случай, когда человек видит все свои неправильные поступки перед смертью», — Чжоу Тяньюй усмехнулся. Мингту, который всю свою жизнь был высокомерным, властным и деспотичным, знал, что в последние минуты он мог произнести только такие слова. «Если бы ты понял это давным-давно, членам твоей семьи не нужно было бы прощаться с жизнью сегодня». Взгляд Чжоу Тяньюя был подобен лезвию, которое хотело разрезать Мингту на куски. Мингту закричал и сказал: «Я знаю, что должен умереть, и я это заслужил. Люди, которые следуют за мной, тоже этого заслуживают, но моя семья невиновна. Пожалуйста, пожалей их». Чжоу Тяньюй схватил Мингту и поднял его. «Твоя семья невиновна, но что насчет моей семьи? Только потому, что моя невеста родилась красивой, ты поддался искушению. Мой отец не согласился расторгнуть брак, поэтому ты убил его. В моей семье было 149 человек, и все они погибли от твоих рук. Но теперь ты просишь меня отпустить твою семью и говоришь, что они невиновны. Позволь мне сказать тебе, что даже если Царь Небес придет сюда, твоя семья все равно будет вырезана под корень». Голос Чжоу Тяньюя эхом прокатился по горам. Сотни тысяч учеников секты Тиньдао, старейшины, дьяконы — все молчали. Они не могли, да и не хотели вмешиваться в это дело. Если бы это дело вышло за пределы секты Тиньдао, они даже не хотели думать о том, что бы произошло, если бы нечто такое случилось. Они скорее убьют Мингту сами, чем позволит такой новости выйти в свет. Чжоу Тяньюй поднял руку, и кисть небесного императора двинулась. «Преврати их кости в прах», — закричал Чжоу Тяньюй, совершенно не скрывая своего убийственного намерения. Он был готов сразиться с любым, кто попытается остановить его. Великий старейшина секты Тиньдао сделал несколько шагов назад, тем самым выразив свое отношение. Ему было все равно. Тянь Гуанмин тоже обернулся. Его лицо было действительно холодным. Его обида на отца Мингту была действительно глубокой. Теперь всем стало ясно, Двое на данный момент сильнейших культиватора секты не были против такого развития событий. Хонг, кисть небесного императора двинулась и выпустила ужасающую ауру. Подобно грозовым тучам, она окутала всю близлежащую местность. Пен-пен-пен-пен. Члены семьи Мингту мгновенно были уничтожены этой аурой. Даже отец Мингту, культиватор царства святого господа, не мог победить небеса, не говоря уже об этих обычных людях. Мингту наблюдал за тем, как члены его семьи умирали один за другим. Его глаза были готовы выскочить из орбит, и он стиснул зубы от ненависти. Он сплюнул кровь, но знал, что ничего не мог изменить. Чжоу Тиньюи оставил Мингту в живых и сказал: «Я хочу, чтобы ты испытал ту боль и унижение, через которые прошел я, наблюдая за тем, как члены семьи умирают один за другим». Мингту выплюнул кровь и упал на землю. Он в отчаянии посмотрел на небо. Он покончил с собой, уничтожив свое сердце. «Отец, мама, я впустую потратил свою жизнь. Я причинил боль себе и вам. Я найду всех вас. Не идите слишком быстро, подождите меня». Мингту в последний раз посмотрел на голубое небо. Чжоу Тиньюи в ярости посмотрел на Мингту. Он не ожидал, что он на самом деле совершит самоубийство. «Сукин сын, жалкое отребье», — выругался Чжоу Тиньюи, и после того, как он отругал его, он почувствовал пустоту в своем сердце. Он отомстил за свою семью, но он отдал за эту месть свой талант. «Может быть, я смогу найти своих родителей и возлюбленную где-то на небесах?» Лидер секты Тиньдао умер, и этот инцидент всколыхнул всю секту Тиньдао. После этого инцидента у руля секты встал великий старейшина, который начал безжалостно вырезать всех этих грубых и высокомерных учеников. Белый император, Тянь Гуанмин, не стал брать на себя бразды правления. В прошлом, возможно, он бы и согласился стать лидером секты, но после всего этого он понял, что это было слишком смешно. В итоге Белый император ушел. Он не вернулся в город Белого императора. Он просто-напросто исчез. Чжоу Тиньюи после этого инцидента тоже исчез. Но перед этим он отдал небесные артефакты и исчез из поля зрения. Ли Синьдао проснулся в банке вселенной. На ассимиляцию с этим талантом ушло очень много времени. Ли Синьдао открыл глаза и увидел прекрасную седьмую. Но он полностью преобразился. Он уже не был обычным смертным, как раньше. Ли Синьдао слился с талантом пророка и активировал его, став человеком, который был способен предсказывать само время. Ли Синьдао встал, и вся его аура изменилась. В прошлом он излучал довольно посредственную ауру, но теперь его невозможно было прочесть. Сам он также стал гораздо красивее, и теперь его новая возвышенная и холодная аура соответствовала его личности владельца банка вселенной. Теперь он, наконец, по-настоящему мог считаться новым владельцем банка вселенной. Глава 22. Продажа души. В банке вселенной Ли Синьдао переоделся в черную мантию и сел на стул. Он теперь казался совершенно другим человеком, и его аура тоже сильно изменилась. В этом черном традиционном одеянии он казался по-настоящему благородным. Седьмая помогла Ли Синьдао и состригла его сухие волосы, так что теперь он выглядел действительно красивым. «Теперь ты выглядишь как владелец банка вселенной, красивый и умелый, с благородными манерами. Предыдущие владельцы были похожи на меня?» – спросил Ли Синьдао. «Нет, они плохо со мной обращались. После получения банка вселенной они относились ко мне как к предмету и командовали мной. Они никогда не спрашивали моего согласия, поэтому они мне не очень нравились. Хотя она была духом, у нее была собственная уникальная личность. Она была цельной личностью, которая просто не могла покинуть банк вселенной. Они не спрашивали твоего мнения?» — спросил Ли Синьдао со странным выражением лица. Седьмая знала обо всем, что находилось над землей и под землей, и была чрезвычайно предана владельцу банка вселенной. И они не спрашивали у такого человека совета? Нет, все эти люди были уроженцами девяти небес и десяти земель, и их мышление было твердым и упрямым. Получив в свое владение банк вселенной, они делали вещи, основанные на своих собственных мыслях. Некоторые из них были высокомерны, некоторые порождали своими действиями хаос, некоторые очень плохо распоряжались вещами, некоторые... Голос седьмой был полон беспомощности. Ли Синьдао задумался. «Хозяин, хотя твое развитие самое низкое и у тебя нет никакой боевой силы от слова совсем, и хотя положение банка вселенной на данный момент хуже некуда, ты – лучший хозяин. Ты всегда прислушивался к советам», – воскликнула седьмая. Ли Синьдао улыбнулся. «Итак, я должен поблагодарить прошлых владельцев. Если бы не они, я бы не стал новым владельцем, а тем более не встретил бы такую красивую седьмую. Глаза седьмой ярко засияли. Она была девушкой и, естественно, любила, когда ее хвалили, особенно если хвала исходила от владельца банка вселенной. «Хозяин, ты меня смущаешь». Седьмая начала извиваться всем телом и прикрыла свои щеки. Лисень Дао улыбнулся. «Он и седьмая, какая хорошая пара, верно? Теперь, когда я слился с талантом пророка и активировал его способность, какие техники культивирования я могу начать изучать?» Седьмая покачала головой. «Книгохранилище банка вселенной было запечатано. Сейчас у нас в наличии нет ни одной техники, если только мастер не сломает печать. Сколько техник на данный момент хранятся там?» — спросил Лисень Дао. «Очень много. С древних времен в банк вселенной имели право входить только высшие техники. Подумай сам, сколько там хранится техник», — серьезно сказала седьмая. «На данный момент хранилище полностью заполнено?» — спросил Лисень Дао. «К сожалению, нет. Многие техники были одолжены, но там вроде бы должны лежать несколько очень хороших техник. В будущем, хозяин, ты должен будешь вернуть все одолженные техники обратно». Седьмая покачала головой. Лисень Дао кивнул головой. «Естественно, с учетом всего произошедшего это было логично. Какую цену придется заплатить, чтобы открыть книгохранилище банка вселенной?» — спросил Лисень Дао. «Божественный меридиан бога», — сказал седьмая. «Божественный меридиан бога?» — Лисень Дао нахмурился. Он никогда не слышал о таком сокровище. «Божественный меридиан бога — очень редкая вещь. Божественный духовный источник исходит от божественного меридиана бога. Божественный меридиан бога стоит около 5 миллионов божественных духовных источников, так что удачи нам, хозяин. Я надеюсь, что ты сможешь достать его и открыть книгохранилище банка вселенной», — сказала седьмая. Лисень Дао улыбнулся. «Отлично, тогда я буду усердно работать, но перед этим мне нужно разобраться с Чжоу Тиньюем». Лисень Дао почувствовал, что Чжоу Тиньюй использовал кисть Небесного Императора, чтобы связаться с ним. Кисть Небесного Императора продемонстрировала свою мощь, и секта Тиньдао признала поражение, так что Чжоу Тянью смог отомстить. Лисень Дао уже знал об этих вещах, в конце концов кисть Небесного Императора принадлежала ему. И теперь, когда Чжоу Тиньюй успешно отомстил и решил связаться с ним, Лисень Дао опять надел свою маску. Он взмахнул рукой, и Чжоу Тиньюй появился в банке вселенной. «Ты отомстил?» — спокойно спросил Лисень Дао. На лице Чжоу Тиньюя застыло оцепенение и шок. Услышав слова Лисень Дао, он кивнул. «Я отомстил, и я пришел сюда, чтобы вернуть кисть Небесного Императора». Лисень Дао небрежно протянул руку, и кисть Небесного Императора полетела к нему, после чего исчезла в пространстве банка вселенной. Лисень Дао посмотрел на оцепеневшего Чжоу Тиньюя. Он потерял свой талант, и весь его запал поутих, но, в конце концов, он не должен был быть таким. «Ты отомстил, но чувствуешь себя опустошенным?» — спросил Лисень Дао. Чжоу Тиньюй горько рассмеялся. «Я потерял все, я не знаю, есть ли смысл жить дальше. Его родители были убиты, его братья и сестры умерли, а его невеста была изнасилована и убита. Все самое дорогое в его жизни было стерто с лица земли. Это желание мести и долг крови поддерживали его стремление к жизни, но они испарились после того, как он отомстил. Ради мести он продал свой талант. Теперь, даже если бы он продолжил культивировать, он все равно в итоге остался бы в царстве преследования Дао. Жить, мир был так огромен, но у него не было ни родственников, ни родителей, ни возлюбленной. Чжоу Тиньюй хотел умереть. Лисень Дао видел его насквозь. Он улыбнулся, заложил руки за спину и подошел к Чжоу Тиньюю. «Ты готов поторговать еще раз?» Чжоу Тиньюй посмотрел на эту золотую маску и эти глаза, которые смогли прочесть его сердце. По какой-то причине его желание смерти отступило. Он открыл рот и закрыл его, после чего повторил это действие много раз. «Мне нечем торговать», — тихо сказал он. Его талант уже был продан, и он чувствовал, что у него не осталось ничего достойного продажи. Лисень Дао покачал головой и загадочно сказал: «Что насчет твоей души?» «Душа?» Чжоу Тиньюй странно посмотрел на Лисень Дао. «Душа?» Хотя это был первый раз, когда он услышал о торговле душой, Чжоу Тиньюй подумал, что это будет похоже на путь тех бедолаг, что пошли по пути демона. По какой-то причине он вообще не чувствовал себя виноватым при мысли о продаже своей души. Когда человек будет чувствовать себя слабым и будет находиться на дне, когда ему больше нечего будет терять, если кто-то протянет к нему руку, независимо от того, была ли это рука Будды или дьявола, эта рука будет являться светом. И теперь предложение Лисень Дао являлось светом для Чжоу Тиньюя. Чжоу Тиньюй без колебаний кивнул головой. «Я продам свою душу. Неважно, за что она будет продана, я продам ее», – твердо сказал Чжоу Тиньюй. Глава 23. Изначальная божественность Ли Синьдао хотел купить душу Чжоу Тиньюя, так как он хотел начать основывать свою собственную силу. Как и сказала седьмая, когда Банк Вселенной находился на пике своих сил, в девяти небесах и десяти землях находилось более 100 000 его посланников. Но Ли Синьдао унаследовал пустой Банк Вселенной. Вот почему Ли Синьдао хотел найти помощников, которые помогли бы ему возвысить Банк Вселенной. И Чжоу Тиньюй действительно хорошо подходил на роль помощника. Он потерял свою семью, но он отомстил за нее, и теперь он не имел цели. Если Ли Синьдао не спасет его, то Чжоу Тиньюй просто завянет у него на глазах. Если же он протянет руку и вытянет Чжоу Тиньюя, он определенно будет благодарен Ли Синьдао. Хозяин, у Чжоу Тянью нет таланта, и он, скорее всего, никогда не сможет пробиться на следующую стадию, сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао улыбнулся. Конечно, я знаю. И ты все равно возьмешь его? Седьмая подняла бровь. Ли Синьдао сказал. Я пробудил талант пророка и проверил все в банке вселенной, изнутри и снаружи, и заметил несколько вещей. Седьмая вспомнила о чем-то, после чего сказала. Многое осталось от прошлой эпохи, и даже я не знаю, как многими из тех вещей пользоваться. Все в порядке. Мне нужно только один раз взглянуть, и я все узнаю. Ли Синьдао улыбнулся. Талант пророка был действительно силен. Когда он сливался с талантом пророка, Ли Синьдао плавал в реке времени, где сплелось будущее, прошлое и настоящее. Он многое увидел и многое запомнил. Седьмая, возможно, и не знала, как можно было использовать эти немногие вещи в банке вселенной, но Ли Синьдао видел их прошлое. Как только он найдет подходящего человека для этих вещей, они покажут свою истинную силу. И Чжоу Тиньюй был хорошим хозяином для одной из таких вещей. «Подготовь контракт», — сказал Ли Синьдао седьмой. «Сейчас», — седьмая кивнула. Ли Синьдао взмахнул рукавами, и они вдруг переместились в зону отдыха. Он сел на стул и посмотрел на Чжоу Тиньюя. «Я куплю твою душу, и вот что я дам взамен», — медленно произнес Ли Синьдао. Чжоу Тиньюй спросил, «Что это?» «Изначальная божественность», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Что это?» Чжоу Тиньюю это показалось странным. Он никогда раньше не слышал о такой вещи. Ли Синьдао сказал, «Ты можешь считать это наследием старшего. Как только ты сольешься с этой вещью, ты унаследуешь все развитие старшего. Даже если ты и потерял свой талант, ты все равно сможешь работать на меня». Глаза Чжоу Тиньюя загорелись из-за того, что он услышал, что он сможет поработать на Ли Синьдао, работать на таинственного хозяина банка вселенной. Чжоу Тиньюй нашел себе цель на всю оставшуюся жизнь. «Я подпишу». Чжоу Тиньюй согласился без колебаний. Ли Синьдао напомнил Чжоу Тиньюю. «Слияние с изначальной божественностью – очень болезненный процесс, так что тебе придется потерпеть. Если ты не сможешь выдержать это испытание, ты умрешь. Даже если ты сможешь стерпеть боль, твой разум должен быть ясен, а иначе обладатель этой божественности убьет твое истинное «я» и займет твое тело». Чжоу Тиньюй уверенно улыбнулся. «Я не знаю, почему вы так доверяете мне, но раз уж вы дали мне шанс, я сделаю все возможное. Я никому не позволю воспользоваться мной». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. «Хозяин, контракт». Седьмая передала Ли Синьдао контракт. Ли Синьдао передал его Чжоу Тиньюю и сказал. «Подпиши». Чжоу Тиньюй не колебался ни секунды. Он поставил свою подпись, даже не взглянув на содержимое контракта. Ли Синьдао был очень доволен им. Он уже полностью доверял ему. Из-за этого Ли Синьдао определенно не позволит ему исчезнуть. Ли Синьдао встал, подошел к Чжоу Тиньюю и тихо сказал. «Закрой глаза, сейчас я заберу твою душу. Отныне твоя душа будет находиться в моих руках. Если ты посмеешь предать меня, я уничтожу ее, и ты умрешь». Чжоу Тиньюй ничего не сказал и закрыл глаза. Он не собирался предавать человека, который позволил ему отомстить и вытащил из бездны. Ли Синьдао протянул руку и дотронулся до лба Чжоу Тиньюя. Резким движением руки он выхватил похожую на солнце пылающую душу. Когда седьмая увидела ее, она была потрясена. «Какая редкая душа! Я видела души многих, даже некоторых бессмертных, но они не были такими чистыми и светлыми. Чем больше человек обманывал, тем темнее была его душа». Ли Синьдао положил ее в нефритовый флакон и передал седьмой. «Вот почему я возлагаю на него большие надежды. Он – лучший кандидат для слияния с изначальной божественностью. У нас есть всего 4 изначальной божественности, «Ты готов отдать ему одну?» – спросила седьмая. Ли Синьдао подумал об этом и протянул руку. Чисто белая, похожая на камень, изначальная божественность пролетела мимо него. Эта изначальная божественность была размером с ладонь, но внутри нее содержались тайны первобытной расы богов. Существовали различные виды божественных рас. Самой благородной из них являлась раса ангелов, и в последнюю эпоху несколько архангелов пронеслись по небесам и вынесли множество приговоров. Они были непобедимы, но из-за войны они затерялись в анналах времени. На сегодняшний день еще никто не видел признаки расы богов в девяти небесах и десяти землях, и прямо сейчас эти четыре изначальные божественности принадлежали архангелу Гавриилу, боевому ангелу Михаилу, падшему ангелу Люциферу, лунному ангелу Усуне. Причина, из-за которой четыре изначальной божественности пылились у нас так долго, заключается в том, что времена изменились. Гены расы богов теперь сильно отличаются от наших, из-за чего никто не сможет унаследовать их божественность в совершенстве. Ли Синьдао молчал. Прежние владельцы пытались найти кого-то для слияния, но все без исключения потерпели неудачу, поэтому они до сих пор находятся здесь. Седьмая вздохнула. Все знали, что изначальная божественность была действительно ужасающей вещью. Если бы для них были найдены подходящие кандидаты, владелец банка Вселенной смог бы получить четырех могущественных ангелов. Но никто еще не смог слиться ни с одной изначальной божественностью. Голос Ли Синьдао был хриплым, но был наполнен уверенностью. Времена изменились, и у божественных рас осталось не так уж и много живых потомков, так что мы не сможем найти лучшего кандидата для слияния. Но я использовал свой талант пророка и взглянул на будущее Чжоу Тяньюэ. Он является одним из них. Иначе бы он не родился с таким талантом, который давно уже исчез даже со страниц летописи. Ли Синьдао снял маску и улыбнулся. Он посмотрел на Чжоу Тяньюэ, как на сокровище. Я отнял у него талант пророка, поэтому я дам ему взамен нечто равноценное. Четыре ангела в моих руках. Сильнейшим из них является боевой ангел Михаил, так пусть он сольется с ним. Я верю, что он обязательно сможет подчинить эту силу. Ли Синьдао твердо верил в это. Глава 24. Ангел встречает своего господина. Хотя Ли Синьдао в настоящее время был обычным смертным, его ужасающий талант начал проявлять себя. Судя по тому, что он видел, у Чжоу Тяньюэ был самый большой шанс слиться с началом боевого ангела Михаила. Если он сможет заблокировать вторжение Михаила, он сможет стать боевым ангелом нового поколения. Кача. Ли Синьдао небрежно раздавил изначальную божественность, и из нее полился яркий свет. Вскоре из света образовался ангел с 12 парами крыльев, и он открыл глаза. Он посмотрел на Ли Синьдао, он посмотрел на седьмую, и после этого он посмотрел на Чжоу Тяньюэ. Древний боевой ангел Михаил, один из архангелов божественной расы, появился. Он остановился на лице Ли Синьдао и седьмой, после чего влился в тело Чжоу Тяньюэ. Хотя на данный момент Михаил не обладал тем же невероятным интеллектом, что и раньше, когда он находился на пике своих сил, он прекрасно знал, с каким человеком должен был слиться. На самом деле четыре архангела и сами с нетерпением ожидали и хотели слиться с кем-нибудь. Как могла гордость и слава расы богов исчезнуть из-за времени? Они должны были взять на себя ответственность и возродить свою великую расу. Вот почему Михаил быстро влился в тело Чжоу Тяньюэ. Ли Синьдао наблюдал и контролировал с помощью банка Вселенной их слияние. Он подавил силу Михаила и позволил Чжоу Тяньюэ понемногу адаптироваться, а затем позволил ему дать отпор. Ли Синьдао думал, что это будет длиться довольно долго, если не год, то пару месяцев точно. Но он и представить себе не мог, что в тот момент, когда они соприкоснутся, Чжоу Тяньюэ взревет, как зверь, который голодал десятилетиями, и он проглотит все силы Михаила. Он не заботился о том, была ли эта пища слишком сытной, он просто продолжал есть. Когда Ли Синьдао увидел это, он перестал подавлять Михаила. Взрыв. Боевой ангел Михаил видел, как Чжоу Тяньюэ начал безумно поглощать его силу, поэтому он начал вливать ее в него с еще большей скоростью. Если у тебя такая уверенность, то проглоти ее всю. Но если ты потерпишь неудачу или поддашься моему искушению, я тебя проглочу. Эта битва могла привести к смерти, если он будет неосторожен. И эта битва безмолвно проходила в теле Чжоу Тяньюэ. Ли Синьдао отступил на два шага. Теперь он не мог контролировать их, так что сейчас все зависело от этого парня. Я лишил его таланта пророка, поэтому его тело нуждается в чем-то, что могло бы заполнить его. Вот почему он подходит для слияния с расой богов, спокойно сказал Ли Синьдао. Он ясно видел, что Чжоу Тяньюэ и Михаил находились на одном уровне, но Михаил со временем начал проигрывать. Он ничего не мог поделать. Он перепробовал все, чтобы соблазнить его и заставить ослабить бдительность. Но у Чжоу Тяньюэ на уме было только одно. Нужно стать боевым ангелом, чтобы служить хозяину. Время шло, минута за минутой, секунда за секундой. В течение 3 дней Ли Синьдао и 7-я спокойно наблюдали за происходящим. Они охраняли Чжоу Тяньюэ и вообще не произносили ни слова. Вскоре Михаил и Чжоу Тяньюэ исчез. Они полностью слились воедино. Они влияли друг на друга и помогали друг другу. Хонг. Внезапно огромная сила вырвалась из его тела и распространилась по округе. Перед Ли Синьдао возник барьер, который преградил ему путь. Взрыв. Завыл ветер и загрохотали молнии. Яркий святой свет распространился повсюду. Ли Синьдао прищурился. Послышались четкие шаги, и из света вышел действительно красивый и внушительный парень в серебряных доспехах. У него были длинные и гладкие волосы, и вокруг него гулял ветер. Чжоу Тяньюэ. Но правильнее было бы назвать его боевым ангелом. Чжоу Тяньюэ держал в руках длинную алебарду, а за его спиной находились две пары иллюзорных крыльев, которые слегка задрожали, после чего исчезли. Ужасающая аура вырвалась из его тела, когда он остановился перед Ли Синьдао. Боевой ангел Михаил приветствует господина. Чжоу Тяньюэ опустился на одно колено, и его алебарда засияла ярким серебряным светом. «Ты Михаил или Чжоу Тяньюэ?» – спросил Ли Синьдао. Он не знал, кто вышел из этой схватки победителем. «С сегодняшнего дня есть только боевой ангел Михаил, который принадлежит господину. Чжоу Тяньюэ мертв. Он умер после того, как отомстил», — холодно произнес боевой ангел Михаил. Ли Синьдао посмотрел на боевого ангела и улыбнулся. «Встань, с сегодняшнего дня ты будешь первым ангелом Божьей расы под моим началом. Ты будешь главой 4 всадников, боевым ангелом. Я надеюсь, что ты сможешь оправдать это имя». Боевой ангел Михаил, держа в руках разрушающую мир алебарду, сказал: «Да, мой господин». В глазах 7-й появился шок, а затем она радостно сказала: «Поздравляю, хозяин, ты получил всадника с огромным потенциалом. Более того, с таким идеальным всадником, остальные 3 не доставят нам никаких проблем». Ли Синьдао с удовлетворением сказал: «С сегодняшнего дня я позволю 9 небесам и 10 землям навсегда запомнить ужас 4 всадников под моим началом. Я убью всех врагов господина», — холодно сказал боевой ангел Михаил. Ли Синьдао с удовлетворением сказал: «Иди, приспособься к своей новой силе и изучи все навыки расы богов. Тогда я пошлю тебя на настоящую битву». Боевой ангел Михаил почтительно поклонился и отступил. 7-я сказала: «Как хозяин смог понять, что Чжоу Тяньюэ – лучший кандидат? Когда ты спасешь человека, который не имеет цели в жизни, ты станешь его спасителем». Ли Синьдао улыбнулся. «Хозяин, Белый Император хочет встретиться с тобой», — внезапно сказала 7-я. Ли Синьдао сказал со странным выражением лица: «Разве он не пошел прорываться?» Белый Император, Тянь Гуанмин, был действительно высокомерным человеком. Его гордость заставила Ли Синьдао почувствовать себя немного несчастным. Он действительно был слишком высокомерным. Вот почему Ли Синьдао позволил ему вернуться. Он хотел проверить, действительно ли он решит прятаться на протяжении этих 14 лет. Но Ли Синьдао не ожидал, что он вернется так быстро. Может быть, он осознал истинную силу Банка Вселенной, из-за чего изменил свое мнение, догадалась 7-я. «К сожалению, он не подходит. Я бы сделал его своим 2-м ангелом, но его талант слишком слаб», — с сожалением сказал Ли Синьдао. «Тянь Гуанмин определенно не смог бы этого вынести. Я отправлюсь к нему и узнаю, чего он хочет». Ли Синьдао поднялся и спустя мгновение появился в святой земле духовных иллюзий. Глава 25. Техника энергии меча большой реки. Святая земля духовных иллюзий, которая занимала грозди длинных гор и имела бесчисленные величественные здания, делала всю ближайшую местность по-настоящему благородной и богатой, но, к сожалению, сейчас это место было чрезвычайно тихим, тут вообще никого не было. На огромной территории Святой Земли духовных иллюзий не было ни единого человека. Вскоре Ли Синьдао появился на вершине горы. Его высокое тело стояло у входа, а его одежда танцевала на ветру, а волосы были взъерошены. Он увидел Тянь Гуанмина, который сидел в отдалении, и кто знал, о чем он сейчас думал. Ли Синьдао открыл рот, и его голос разнесся по окрестностям с помощью ветра. 14 лет – это большой срок, так почему же ты так быстро вернулся?» Тянь Гуанмин, который отдыхал в нескольких горах от него, встал. Его глаза ярко сверкнули, когда он посмотрел на Лисиньдао. Спустя мгновение он исчез со своего прежнего места и появился подле Лисиньдао. «Ты прорвался на уровень небесной сущности, неплохо». Лисиньдао посмотрел на Тянь Гуанмина. Он не ожидал, что он прорвется так быстро, и был немного шокирован этим фактом. Он думал, что Тянь Гуанмину потребуется не менее 3 месяцев, чтобы прорваться, но он сделал это менее чем за неделю, слишком быстро. Лисиньдао и Тянь Гуанмин оценивающе посмотрели друг на друга. То, с чем он столкнулся в течение этих нескольких дней, потрясло сердце Тянь Гуанмина. Банк Вселенной был местом, где можно было торговать всем. Кто-то на самом деле обменял свой талант на небесный артефакт, чтобы отомстить. Он также не ожидал, что продаст 14 лет своей жизни в обмен на 500 тысяч божественных духовных источников. Что это за место такое, Банк Вселенной? Тянь Гуанмин отказался от роли лидера секты Тиньдао и вернулся сюда, потому что ему казалось, что только с помощью Банка Вселенной он сможет стать намного лучше. Но он действительно не знал, почему он так думал. Ну и что с того, что Банк Вселенной смог подчинить небесный артефакт и отдать его ребенку ради мести? Почему он решил поставить свое будущее на этот банк? Сам Тянь Гуанмин не мог ответить на этот вопрос, но в глубине души он твердо верил в это загадочное место. «Я вернулся, потому что уважаю контракт. Я честный человек, поэтому, поскольку я продал 14 лет своей жизни, то с этого момента в течение следующих 14 лет я буду находиться под твоим началом. Я буду помогать тебе делать все, что не идет вразрез с моей моралью», — торжественно произнес Тянь Гуанмин. Раз уж он вернулся, то не изменит своего выбора. Губы Лисиньдао скривились. «Очень хорошо, похоже, ты уважаешь контракт. Неплохо, иметь дело с честным человеком в эту эпоху делает меня счастливым». По сравнению с кучей обладателей плохих долгов в Банке Вселенной, Тянь Гуанмин был порядочным человеком. Он уважал контракт и сделает то, что обещал. Хотя первое впечатление о нем было не очень хорошим, теперь Лисиньдао возлагал большие надежды на Тянь Гуанмина. «Поскольку ты будешь принадлежать Банку Вселенной в течение следующих 14 лет, ты можешь встретиться с мастером». Выражение лица Тянь Гуанмина стало торжественным. Он очень сильно хотел встретиться с этим таинственным мастером. Лисиньдао махнул рукой, и Тянь Гуанмин вошел в Банк Вселенной. Вскоре после этого Лисиньдао переоделся и надел золотую маску, после чего тоже вошел в Банк Вселенной. Тянь Гуанмин огляделся, а его сердце все еще было шокировано. Лисиньдао был самым обычным смертным, но когда он махнул рукой, даже он, культиватор небесной сущности, вообще не смог ничего поделать. Лисиньдао вошел и посмотрел на Тянь Гуанмина. «Ты решил следовать 14-летнему соглашению?» — Тянь Гуанмин почтительно сказал. «Конечно, я должен следовать ему». «Хорошо, отныне ты принадлежишь моему Банку Вселенной. Ты больше не подчиняешься секте Тиньдао. После этих 14 лет ты будешь волен делать все, что угодно», — удовлетворенно сказал Лисиньдао. «Да, господин». Тянь Гуанмин кивнул. Глаза Лисиньдао упали на него, и он сказал: «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Я постараюсь изо всех сил и сделаю все возможное», — громко сказал Тянь Гуанмин. Лисиньдао взмахнул руками. «Все на самом деле очень просто. Я хочу, чтобы ты начал возвращать долги». Тянь Гуанмин сказал странным тоном: «Возвращать долги? Мне нравится, что ты решил соблюсти условия контракта, это большая редкость. Многие люди забывают о условиях контракта после его подписания. У Банка Вселенной есть множество плохих долгов, так что на этот раз ты выйдешь и заберешь то, что принадлежит мне», — торжественно произнес Лисиньдао, и на его губах отразилась боль. Когда он пробудил свой талант, он начал приводить в порядок Банк Вселенной и был потрясен многочисленными безнадежными долгами. Существовало так много людей, которые подписали контракты, но в итоге решили пойти против него. Такие люди сейчас находились не только в Земле Дали, но и в других 9 небесах и 10 землях, включая Небесный мир. Так что было неудивительно, что последние несколько владельцев умерли раньше времени. Такое количество плохих долгов шокировало даже Лисиньдао. «Что именно?» — с любопытством спросил Тянь Гуанмин. «Фракция меча Большой реки, высшую технику, энергия меча Большой реки», — спокойно сказал Лисиньдао. Тянь Гуанмин был шокирован. «Фракция меча Большой реки – это высшая секта меча на Земле Дали, она сильнее секты Тиньдао. Техника энергии меча Большой реки которую их предок передавал своим ученикам, как говорили, была способна разрезать Млечный Путь и уничтожить девять небес. Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Совершенно верно, когда понимание меча достигнет пика, эта техника сможет стереть из реальности все, что угодно. Эта техника была способна разрезать девять небес одним ударом. Эта техника принадлежит нашему банку Вселенной». Тянь Гуанмин не мог в это поверить, этот банк даже ранее сотрудничал с такой сектой. Ли Синьдао кивнул головой. 10 000 лет назад старейшина секты Меча Большой Реки использовал свою душу, чтобы позаимствовать эту технику. Он использовал мощь этой техники и создал фракцию Меча Большой Реки. Рот Тянь Гуанмина широко раскрылся. Он не ожидал, что старейшина фракции Меча Большой Реки взял свое самое главное сокровище из банка Вселенной. Он даже использовал свою душу, чтобы обменять ее на эту редкую высшую технику. В контракте было прописано, что через 10 000 лет он вернет ее в банк Вселенной, а также отдаст небесный артефакт за свою душу. Но теперь, когда время пришло, он так и не принес небесный артефакт, спокойно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин сразу же сказал: у них действительно есть небесный артефакт, длинный меч, который был приобретен старейшиной в тайном царстве. Но после того, как он смог получить этот небесный артефакт, он был тяжело ранен и ушел в закрытую культивацию. Он передал правление следующему поколению, и он до сих пор не появился на публике. Взгляд Ли Синьдао стал по-настоящему глубоким. Независимо от того, жив он или нет, независимо от того, хочет ли сам небесный артефакт быть под моим началом, старейшина пошел против контракта. «Ты должен забрать долг». Лицо Тянь Гуанмина покраснело, и он тихо сказал: «Я не смогу, моей силы недостаточно. Я пошлю с тобой одного своего помощника». Ли Синьдао махнул рукой, и первый боевой ангел появился около него. Глава 26. Шок. Серебряные доспехи издали пронзительный звук, что заставило Тянь Гуанмина удивленно выпучить глаза. «Это ты?» Глаза Тянь Гуанмина широко раскрылись. Этот высокий, холодный на вид человек в боевых доспехах выглядел как бог войны. И этот человек был Чжоу Тиньюем. Белый император Тянь Гуанмин был уверен в том, что этот человек – Чжоу Тиньюй. Но в глубине души он знал, что это было не так. Несколько дней назад Чжоу Тиньюй был только в царстве преследования Дао и не заслуживал и единого упоминания. Но этот Чжоу Тиньюй, который сейчас стоял перед ним, был по силам равен ему. Он был действительно силен и излучал холодную ауру, и его аура говорила о том, что он был необыкновенным. Это явно был не Чжоу Тиньюй. Талант Чжоу Тиньюя уже был продан, так что он определенно не мог культивировать. Потеря таланта означала, что человек потеряет возможность культивировать и останется на всю свою жизнь на своем нынешнем уровне культивирования. Мозг Тянь Гуанмина был полон подобных мыслей. Боевой ангел Михаил опустился на колени перед Ли Синьдао и сказал: «Михаил приветствует господина».